виртуальном пространстве сорвалась, как оползень сель, в цветастом цыганском убранстве, целуя меня асфадель. За руку ведешь из тумана в святую любви колыбель. Ты сказка, ты кровью обмана стекаешь к ногам асфадель. Здесь без тебя погибаю, ты жизни моей параллель. Цыганской нагайкой стегаешь на коку души асфадель. В лесах интернета растаяв, укрылась под вебную ель. Ищу урдалаком залаев, откликнись, моя асфадель. Хлебаю прозрачную жижу, похмелье мое асфадель. Ты лежишь именной статуэткой, цыганская смуглая гжель, на грешной могиле поэта, и плачешь, моя асфадель. Лежишь именной статуэткой, цыганская смуглая гжель, на грешной могиле поэта, и плачешь, моя асфадель.